чаю, простым глазом видать. Григорий взял из его рук бинокль, вгляделся. За курганом, с обдутой ветрами макушей, чернели подводы, крохотные мелькали люди. Татарская пехота, пластунки, как их шутя прозвали конные, несмотря на строгий приказ не сходиться, собирались толпами, делились патронами, курили, перекидывались шутками. На голову выше мелковатых казаков качалась папаха Христони. Попал он в пехоту, лишившись коня. Краснел триух Пантелей Прокофьевича. В пехоте гуляло большинство стариков и молодятник. Вправо от несрезанной чащи подсолнечных будыльев версты на полторы стояли еланцы. 600 человек было в их 400, но почти 200 коноводили. Треть всего состава скрывалась с лошадьми в пологих отноженных яров. «Петро Пантелеич!» — кричали из пехотных рядов. «Гляди! В бою не бросай нас, пеших!» «Будь спокойны и не покинем!» — улыбался Петро и, посматривая на медленно подвигавшиеся к бугру цепи красных, начал нервно поигрывать плеткой. «Петро, тронь сюда!» — попросил Григорий, отходя от цепи в сторону. Тот подъехал. Григорий, морщась, с видимым недовольством сказал: «Позиция мне не по душе. Надо бы минуть эти яры, а то обойдут нас с флангу, беды наберемся, а?» «Чё ты там?» — досадливо отмахнулся Петро. «Как это нас обойдут? Я в резерве оставил 100, да на худой конец и яры сгодятся, они не помеха». «Гляди, парень!» предостерегающе кинул Григорий, не в последний раз быстро ощупывая глазами местность. Он подошел к своей цепи, оглядел казаков. У многих на руках уже не было варежек и перчаток. Припекло волнение, сняли. Кто-то нудился, то шашку поправит, то шпинек пояса передвинет потуже. «Командир наш слез с коня», — улыбнулся Федот Бодовсков и насмешливо чуть покивал в сторону Петра, развалисто шагавшего к цепям. «Эй, ты, генерал Платов!» — ржал однорукий Алешка Шамиль, вооруженный только шашкой. «Прикажи донцам по чарке водки!» «Молчи, водошник! Отсекут тебе красные другую руку. Чем до рта понесешь? Из корыт придется хлебать. Но-но!» «А выпил бы, недорого отдал», — вздыхал Степан Астахов и даже русый ус закручивал, скинув руку с эфеса. Разговоры по цепи шли самые неподходящие к моменту и разом смолкли, как только за Матвеевым курганом октавой бухнуло орудие. Густой полновесный звук вырвался из жерла комком и долго таял над степью, как белая пенка дыма, сомкнувшись с отчетливым и укороченно резким треском разрыва. Снаряд не добрал расстояния, разорвался в полуверсте от казачьей цепи. Черный дым в белом лучистом оперенье снега медленно взвернулся над пашней, рухнул, стелясь и приникая к бурьянам. Сейчас же в красной цепи заработали пулеметы. Пулеметные очереди выстукивали ночной колотушкой сторожа. Казаки легли в снег, в бурьянок, в щетинистые, безголовые подсолнухи. «Дым дюжи черный! Вроде как от немецкого снаряду!» — крикнул Прохор Зыков, оглядываясь на Григория. В соседней еланской сотне поднялся шум. Ветром допахнуло крик: «Кума Митрофана убила!» Под огнем к Петру подбежал рыжебородый рубежинский сотенный Иванов. Он вытирал под папахой лоб, задыхался. «Вот снег так снег. Да чего стрямок? Ног не выдернешь». «Ты чего?» — настропалился, сдвигая брови Петро. «Мысля пришла, товарищ Мелехов. Пошли ты 100 низом к Дону. Сними с цепи и пошли. Нехай они низом спущаются и добегут до хутора, а тель вдарят в тыл красным. Они обозы, небось, побросали. Ну, какая там охрана? Опять же, панику наведут». Мысля